страны, государства, идеологии. Организаторы меняют исполнителя. Убийца, лжец и маньяк. Отражение – лица в государстве. Приверженность – стандарт. Выполняют приказ, даже устный приказ. Личность создает общество. Человек создает мир. Представители «свободы» в кавычках с той и другой стороны, у власти и новый круг системы идеологии наступает, но не времени. Кровь льется рекой, рекой. Звучит пропаганда на фоне отстраненности понимания. Не слышат ничего мозги, страх. Так тянутся к жизни, убивая. Инкогнито, в кавычках, в телефонной трубке. И перед тобой те, кто знает, что делать. Автоматы. Автоматы, манекены. Автоматы, манекены, орудие убийства. Манекен с образцом заявления на табло. Осатаневший манекен. На крючке этой жизни. Убийца, кретин, убийца. Гостерра бесчинствуют в государстве Россия. Избивают, тащат, расправы. Госавтоматом. Государство на безоружных. Государство, осатаневшее от трусости исполнителей приказов. Колония не государство. РФ. Терропредставители государства. Такой всемирный концлагерь. РФ. Зона строгого особого режима. Современная поэзия Кэт Ган.